Глава 29. Слово пацана против школы рока. В 90-х годах записи школы шли прицепом к сектору, кино и другим группам на пиратских кассетах. Я предполагал, что школа — это все-таки не просто отдушина, а некая конкурентная сектору группа. Однако силы были неравны. Хотя бы по продакшену и оригинальности. Игорь Бухов. Идея группы «Школа» сама по себе неплохая, но дело в том, как это было сыграно. А сыграно не лучшим образом. Конец цитаты. Но лучше уж так, чем совсем ничего. Тем более, что «Крутой пионер» записан как раз в приличном качестве. В конце 80-х, начале 90-х песни из него крутились на дискотеках. Особенно хорошо заходила заглавная, которую я уже цитировал ранее. Полноценный поп-альбом, в меру философский, в меру дураковатый, наивный. Тематика песен про любовь. Первая любовь, Катя, я дарю тебе цветы. Про женское доминирование в пределах школьного класса, одноклассница моя. Есть в нем и аналог хоевского хита «Местные», «За рыбками пошел». Такой вариант для детей. Я на свете боюсь всего, тараканов, мух и клопов. Раз на базар за рыбками пошел, так мне надавали пинков. Отобрали мой лесопед и прокололи мне колесо. Я это дело не оставлю так, пойду накатаю письмецо. Написав кляузу, парень опасается новой расправы. Знаю, ждут меня из темноты. Но путь один и некуда идти. Провинциальные 80-е и 90-е – время шпаны и бандитизма. Особенно в провинции. Под конец 2023-го, когда дописывалась эта книга, на экраны вышел сериал «Слово пацана», снятый по книге Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х». Сериал стал невероятно популярным. Как и «Сектор», он разделил публику на фанатов и хейтеров. Так что песня «За рыбками пошел» вполне актуальная. Попутно в ней выстебывается стукачество и слепое доверие к власти. «К постовому я подошел, дескать, мол, помоги. Так он меня в отделение свел и посадил в заперти. Вот такие муки терплю ни за что. Господи, помоги!» Но главные боевики в альбоме — «Крутой пионер» и «Воронежский панк». Во второй как раз и предлагается альтернатива как гопничеству, так и стукачеству. Панковать, наплевав на условности. В альбоме уже экс-сектора газа «Ночной призрак», «Воронежский панк» переделан и переписан, стал жестче. «Крутой пионер» распространялся через местные ларьки, переписывался с кассеты на кассету. А в 90-м, если верить данным музыкального паблика «Хиты с магнитной ленты 80s-90s», который и выложил все альбомы школы в социальной сети ВКонтакте, выходил на лейблах «Мелодия», «Звук» и «Союз». Но даже на ресурсе Discogs, на странице, посвященной Игорю Кущеву, отсутствует какая-либо информация об альбоме «Крутой пионер», что уже говорит об остальных, записанных гаражным способом и даже толком не растиражированных. Из трилогии «Школьный рок», «Свинья любит грязь» и «Мертвая зона», упомянутой в статье «Апологета школы» Натальи Генна, сегодня доступны первый и третий. Начнем со «Школьного рока». Игорь Кущев. «Я больше рок-н-ролльщик, я люблю рок-н-ролл, я не какой-то там панк. Как раз в школе чистый рок-н-ролл. Я и остался любителем рок-н-ролла. Эти альбомы с юношеским задором, музыка молодых. Фильм «Школа рока», знаешь, вот это то же самое». Конец цитаты. «Школа рока» — комедия Ричарда Линклейтера с Джеком Блэком в главной роли. Фильм о преодолении зажатости и комплексов с помощью рок-музыки. Но это фильм 2003 года. О погодке группы «Школа» фильмы «Бездельник», «Под кайфом» и «В смятении». Все они по настроению совпадают с альбомом «Школьный рок». Как и «Американские граффити», «Бунтарь без причины» с Джеймсом Дином и «Дикарь» с Марлоном Брандо. Заодно, возможно, станет понятно, почему «Школа» не выстрелила в России 90-х. Если «Сектор газа» подрубился к русскому эгрегору, то «Школа» — более эскапистский проект, да и продакшеном и промо никто не занимался. Альбом «Школьный рок» записан на студии «Кошкин дом», которая располагалась в квартире на улице Мира, куда Игорь переехал после смерти матери и после развода с женой в 91-м году. Жил там один, и ночами его мучила бессонница, в голову лезли всякие мрачные мысли. Екатерина Харламова. Нужно отдать должное, не каждый выдержит такое. Человек либо сопьется, либо сколется, либо просто исчезнет. Остаться одному в стенах дома своей мамы, которой больше нету. Как он говорил, склеп фараона. Это был первый этаж, темница. Там было очень темно на самом деле. Хотя мне нравилась эта квартира, папа отчего-то ее не взлюбил. У меня-то светлые воспоминания о ней. Дело в том, что у нас квартиры были недалеко, в одной остановке друг от друга, и меня туда-сюда водили. То есть к бабушке. Мы с мамой жили на Фабричном. Группа «Школа» была отдушиной для папы в этот тяжелый период. Может, я путаюсь уже, но просто папа приходил к нам домой, несмотря на то, что родители развелись. Я это помню и дома. Стоял магнитофон с катушками, и он записывал эти песни на бобины, потому что я помню, как они перематывались. Все это у меня в памяти. Конец цитаты. Первый альбом того периода «Школьный рок». Во вступлении, вместо бодрого интро, как это было принято у «Сектора Газа», то ли отрывок из аудиоинтервью, то ли стилизация под него. Уместно здесь привести его в полном виде, этот отрывок. Кстати, интервьюер – некая Наталья. Уж не Генна ли? Корреспондент. И все-таки для фэнов «Сектора Газа». Почему вы ушли из группы «Сектор Газа»? Ответьте, пожалуйста. Игорь Кущев. Но мне кажется, на все воля Божья. Корреспондент. Интересный ответ. Что бы вы хотели сказать своим слушателям? Игорь Кущев. Я бы хотел пожелать моим слушателям хорошего настроения при прослушивании моих записей. Далее Кущ напевает гнусавым голосом. «Пацаны, пацаны, придержите штаны!» Пародируя, по всей видимости, группу «Ласковый бык», с которой «Сектор Газа» одно время выступал и которая выступила референсом для самой школы, по крайней мере, в первом альбоме. Затем инфернальным голосом «Студия Кошкин дом» предлагает новый альбом Игоря Куща и его группы «Школа» под названием «Школьный рок». Собственно, второй трек в альбоме, идущий под названием «Школьный рок», и есть настоящее интро. «Все сюда! Сейчас для вас сыграю я! Здесь не надо напрягать мозги! А-а-а! Школьный рок учителей вгоняет в шок! И не знаю, в чем моя тут вина! Да-да-да!» По музыке очень напоминает рок-н-ролл 50-х. Третий трек «Денежки». Нехитрая история о том, что если деньги легко приходят, то уходят еще легче. С первых аккордов кажется, будто играет The Clash. Может быть, рано Игорь Геннадьевич открещивается от панк-рока. Но его гитарное соло звучит не хуже, а где-то и лучше соляков Мика Джонса. По этой композиции можно предположить, как, возможно, звучал бы «Сектор», если бы Кущ остался там. Четвертый трек «Погадай, цыганка, ты мне погадай». Про доверчивость и наивность главного героя, которого банально развела цыганка. Музыкально трек звучит как продолжение предыдущего. Мелодия в голове остается надолго, по крайней мере до начала следующего, пятого трека «Где бы хату мне найти?». Тема классическая, отраженная еще в перестроечной драме «Курьер» и в песне инструкции по выживанию «Товарищ Горбачев». Короче, жилищный вопрос, мешающий молодому человеку отрываться с девчонками. Нет квартиры, нет любви, а дома предки, даже порнуху не посмотришь. Вот, например, вчера приволок я видак, а посмотреть его не выходит никак. Папаша смотрит ящик, обнаглел опять. А я сижу и жду, когда же ляжет он спать. Герой отправляется в женскую общагу к подруге, лезет по простыням, но и тут облом. Она с подружкой Танькой спустила простыней. По ним почти забрался, афера удалась. А тут кричит дружинник «Слазь». В общем-то, тематика «Сектора». Подача музыкальная и поэтическая Куща. Далее шестой трек «Иван Дурак». Образец скабрёзной смеховой поэзии. По степени раскованности, которой не хватает в школе, приближается к «Сектору Газа». Эта песня с некоторыми изменениями в нулевых войдет в дебютный альбом «Экс-сектора газа» «Радиоактивная улыбка». Седьмой трек «Секс не для всех» идет на контрасте, будто бы показывая, что с сексом на селе всегда было проще, чем в городе, по крайней мере школьникам. Думается, по сегодняшним временам она звучит чересчур целомудренно, хотя и в ней присутствуют обжиманцы в подъезде на фоне порнографических петроглифов. Восьмой трек «Мозги, мои мозги», монотонный, скачающим басовым рифом, описывает будни наркомана и его бэт-трипы. Девятый, предпоследний трек «История любовного облома». Парень надеется на свидание со своей возлюбленной Леной, а инициативу уже перехватил некий Андрюха. «И что теперь мне делать? Ревновать? А она с другим будет гулять? Ну, еще один дебил мою Ленку соблазнил». Игорь Кущев. «Гаснет свет в твоем окне» — это в духе Моррисона. Ну, не в копейку, но по стилю — это The Doors. Мне захотелось что-то такое в стиле Джимми Моррисона сделать. Конец цитаты. В итоге один из самых цельных альбомов школы. Жаль, что о нем знают единицы. В интервью, опубликованном на YouTube-канале «Хамбакер», Куш также демонстрировал мастер-ленту альбома, записанного на Black Box в 91 году. STM, восьмиканальник, 38-я скорость. Правда, он так и остается неназванным. Трек-лист там следующий. «Черная магия», «Ведьмы», «Секс», «Замечательно», «Наркоман», «Она одна», «Третье небо» и «Кладбище сердец». В 2023-м, когда я пытался затронуть эту тему, Куш так ничего внятного и не сказал про этот альбом. Возможно, «Небо», о которой он мне говорил и которую писал с Вадимом Мишиным, это и есть «Третье небо». К счастью, есть альбом «Мертвая зона». Название отсылает либо к роману Стивена Кинга о ясновидящем, либо к его экранизации, режиссер Дэвид Кроненберг. Хотя по факту Игорь мог бы так назвать и свою жизнь, которая представляла собой выжженное место с кишащими повсюду призраками. «Мертвая зона» — самый мрачный альбом Куща, по крайней мере из тех, которые доступны слушателю. В 2004-м он предпримет попытку сделать нечто похожее на новом уровне и выйдет демо-версия альбома «Ночной призрак», но официально его так и не издали. «Ночной призрак» в альбоме идет под названием просто «Призрак». «В судорогах страшной ночи дождь стучится в окно, сочится безумье во мне, и в доме темно. Я вижу, как призрак ночной идет не спеша, что нужно ему от меня, быть может, душа. Ко мне прикоснулась рука, и кричать я не мог. Ему посмотрел я в глаза, и услышал я вздох. «Не бойся меня, человек», — мне сказал силуэт. «Я прожил здесь страшную жизнь, и прошло много лет. Со мной говорит душа, как мне жить, ответь. Да сбудется воля твоя, и я буду терпеть. Со мною тоскует она, как мне жить теперь? Ведь жизнь моя состоит из разных потерь». Послушайте эту песню либо из альбома «Школы», либо из альбома «Экс-сектора газа». И сразу станет понятно, что было у человека на душе в те времена. Ключевая тема – одиночество, мизантропия, недоверие к людям. Обманчиво-мажорное бодрячковое интро «Что же делать, пацаны, давайте порезвимся от души» звучит диссонансом. Следующий за ним трек «Психопат», пугающий мрачняк, мамлеевщина какая-то, где нет и грамма отхоевского стёба. Если это и стёб, то нифига не смешно. Трек номер 4 «Пусть душит жаба» музыкально соответствует песне «Погуляли» из альбома «Огненный рай», но пропитана не вакхическим настроением, а отборно человеконенавистническим. Речь не о жабе в переносном смысле, в смысле жадности, а о некоем гигантском бесхвостом земноводном, которое грозит задушить всех людей. Узнают людишки, что жаба подушит их всех, всех жалких, жадных, лягушечка скушает всех. Пусть прячутся жалкие твари, придет их черед. Лягушка-царевна на завтрак с кишками сожрет. Интересно, что в 2001 году аморал хардкор-группы из Улан-Удэ «Оргазм Нострадамуса» записала песню с такими словами. «Когда человечество здесь станет лишним, услышишь тогда лягушачьи шаги. Тогда поспеши донести это ближним. Все люди, сваливайте с земли». Пятый трек «Мертвая зона», и он тоже не добавляет оптимизма. «День – время страданий, ночь – время забвения под куполом тьмы». Шестой трек «Сирота» не несет в себе никакой мистики, но неприкрыто выражает одиночество автора. В 2001 году песня выйдет в перезаписанном виде в альбоме «Радиоактивная улыбка», и вместе с его развеселыми песенками будет слушаться не так безысходно и давяще. Песня «Сатана», а это 7-й трек в альбоме «Мертвая зона», про гибель еще одной наивной души, которая повелась на уловки князя мира сего. В следующем треке «Ночная даль» герой находит выход. «Все, я больше не могу. Знаю, меня никто не ждет. Прогоню свою тоску. Это даль, даль меня зовет. Ночная даль». Противоядием от «Мертвой зоны» служит последний из сохранившихся альбомов группы «Школа». Это мы еще не все сошли с ума. Дойдя до самого края пропасти, Куш остановился, будто бы пробудился. Алексей Карпов. «Это такой темный период, он мне рассказывал. Говорил, не хочу даже это вспоминать. Говорил, было такое ощущение, будто в яму провалился какую-то. И плюс это все алкоголем усугублялось. Он до сих пор точно не может сказать, как ему оттуда удалось выпрыгнуть. Наверное, понял, что дальше все. Дальше смерть, если не остановиться. То ли во сне, то ли наяву услышал голос, типа «давай, завязывай, двигайся дальше». Бывает такое у людей». Мне многие говорили, что вот так же в яму такую падают, и всегда оно с алкоголем связано. И иногда такой момент наступает, когда тебе внутренний голос просто говорит «все, стоп». Либо ты сейчас останавливаешься, либо ты не останавливаешься, и тогда пропадаешь. То есть такое ощущение, что тебе эту мысль просто кто-то в голову вложил. Конец цитаты. В интервью газете «Угрешские вести», которое Игорь дал 6 июля 2006 года, он так описал те времена. «Я в церковь первый раз пришел в 91-м году, когда у меня умерла мама. Я дошел до помешательства, была депрессия, когда не хочется ничего, ни жить, ни работать, ничего. Бутылка водки не помогала. Мне посоветовали, и я пошел в церковь и попал на Троицу. Просто постоял. Какая-то женщина меня сзади толкает и говорит, ну давай, подойди к батюшке, причастись. Но я подошел, как все, причастился, перекрестился и вышел». А потом, примерно через час-два, у меня такое чувство духовного облегчения возникло. Как в бане телесное очищение происходит. Пропариваешься, смываешь с себя всю грязь. Так и в храме произошло очищение духовное. Тогда я поверил в некую силу, наверное, в Бога». Конец цитаты. Альбом «Мы еще не все сошли с ума» содержит в себе что-то вроде инструкции по выживанию – критической в психологическом и духовном плане ситуации. Во вступлении Куш обращается к своим слушателям. «Привет, ребята, это Игорь Кущев. Играю на гитаре, пишу музыку, концертов не даю. Этот альбом записал со своими друзьями, звукорежиссером Олегом Олениным и барабанщиком Эмилем Пукило. Бас-гитару, соло-гитару и вокал записал сам. С музыкой завязываю, ухожу работать на завод. А вы лобайте там, ребята, на гитарах. Пусть на вас зарабатывают денежки. Да, чуть не забыл сказать. Альбом называется «Мы еще не все сошли с ума». Ха-ха, привет! Второй трек «Плевать на то, что мир бардак». Во-первых, бодрый риф, идентичный рифу из песни «Подстава», «Пофигизм и здравый смысл». Но там он звучит еще жестче и убойнее. Понятно, что в основе лежит какой-то конкретный риф из западной музыки, но сейчас нет охоты в этом копаться. Важен сам посыл. Да, мир, бардак и помойка, но панку до фонаря. Звучит даже ныне запретная в России тема. 30 ноября 2023 года Верховный суд Российской Федерации объявил экстремистской организацией и запретил в России международное общественное движение ЛГБТ. Плевать на то, что мир бардак, плевать на то, что грязный я, кругом помойка, мухи, вонь и девочки-бычки смолят. А в женской бане шум и гам, здесь лесбиянки попки трут, а в щелку смотрит банщик гад, ему сейчас приятно тут. Третий трек «Череп болит» развивает тему сопротивления жизненным обстоятельствам. Сначала герой просыпается с похмелья, что дико его не радует, но когда он осознает, что сам во всем виноват, становится легче. А дальше все как по маслу. Подкатил к девушке, она отшила, послала на три буквы, закурил, зашел поссать, получил осуждающий взгляд некой гражданки, но не растерялся. «Мне все равно, лишь бы мой пузырь не лопнул. Да-да-да-да, но что уставилась, коза?» «Четвертый день ломаю пальцы» — стопроцентно автобиографичная песня. Воспоминания Куща о тех временах, когда он только учился играть на гитаре. «Если взял гитару, а рок-н-ролл не можешь играть, за что тебя твоя девчонка будет уважать?» «О-а, я сейчас сойду с ума! О-а, давай, зараза, играй сама!» За каменной стеной сладкие и влажные мечты о том, как джин подгонит сисястых индусок вина. Стиль рок-н-ролл в чистом виде, точнее, изначально блюз. «Главное, мы довольны, главное, мы довольны, ништяк! Сами понимаете, так, вот так!» С детства я, как дебил, бодрый хард-рок про сперматоксикозного, сексуально озабоченного подростка, подглядывающего за сестрой. Нарисованный мир — абстрактная философская вещица в стиле воскресения, в духе «остановись», «переведи дух», «посмотри на пройденный путь беспристрастно». «Видишь ты» — ностальгический трек про вчерашних школьных обалдуев, по старой памяти заглянувших в свою школу. Она им говорит: «Чуваки, у вас теперь взрослая жизнь, за которую вы сами в ответе. Все мы будем здесь», отголосок предыдущего мрачного альбома «Поход героя на кладбище. Встреча с Люцифером». «Зачем сюда пришел? Ведь ты пока не наш, но и тебя съедим. Здесь Библия при мне, ее я прочитал, и, кажется, я понял, это наша жизнь. И есть зловещий ад, и мы все в нем горим. Выброси ее. У всех один лишь Бог, папаша Люцифер. Он создал все, он создал нам жратву, и мы вас всех съедим». Однако с рассветом морок улетучивается, и герой понимает, что мементо мори, исчерпывающих ответов никто ему не даст. Но такова природа человека, такая его судьба. Смысл жизни в самой жизни. «Синяя стужа» — песня о любви со всеми ее подводными течениями и камнями, сменяющие друг друга сладостью и болью. Игорь Кущев. Эту песню мы написали вдвоем с Татьяной Фатеевой, когда вместе работали в филармонии. «Яблочко надкусано, червячок» — гротескная вещь, обыгрывающая тему «человек, червь земной» с различными сказочными трансформациями. Из взрослого в маленького обиженного ребенка, из человека в червя, из яблоной плодожорки в змея Горыныча. «Я, конечно, червяка сразу раскусил. Видно, он при жизни той человеком был. Вот ведь мразь ползучая, развалился весь. Кушай свое яблочко, раз родился здесь. Что ты все глумишься, а, падла надо мной? Взял я быстро яблочко и поддал ногой. Тут раздался гром и треск прямо под ногой. Появился змей Горыныч, встал передо мной». Кроме того, в дискографии школы числится «Свинья любит грязь, и наших ребят трудно запугать». Записывались они также на бобинных лентах и выходили очень ограниченным тиражом, который разошелся по музыкантам и друзьям. Поп Василий из альбома «Свинья любит грязь», как и «Дурак» из школьного рока, перезаписаны в 2000 году для «Радиоактивной улыбки». Игорь Кущев. «Школа — это виртуальная группа. Ну, дали в филармонии 5-6 концертов, потом еще несколько, и все. Потом уже поставили в квартире на Мира барабаны, басовую колонку в угол спрятал, гитарный комбик. Рубили ракешник с Питоном и Васей Черных, тупо дома. Дальше Питон попал в сектор, а потом и Вася, и осталась школа за кадром. Если бы на школу кто-то обратил внимание, то получилось бы что-то интересное. Вот такая судьба у школы». Конец цитаты. Забавно, что после записи финального альбома «Наутилус Помпилиус. Ябло Китай» и распуска группы, Вячеслав Бутусов тоже сказал, что отныне группа носит виртуальный статус. Послушав все имеющиеся альбомы школы, а также почитав тексты к песням, что рекомендуется сделать, поскольку на записях не всегда отчетливо слышен голос, можно убедиться, что у Куща свой и поэтический, и музыкальный мир. В 1994 году группа «Школа» прекратила свое существование. Кущ вышел из депрессии и, по официальной версии, на 6 лет завязал с музыкой. Чем же он занимался все это время? Об этом в следующих главах.